Глава 6. Следующие 2 недели до корпоратива прошли суматошно. Новая должность, пусть и окупалась добавкой к зарплате, несколько отличалась от привычного мне настроя. На ведущего специалиста скидывали не только сырую информацию. Мне приходилось работать уже с готовыми отчетами коллег, перерабатывать их, если это требовалось, и после доставлять выдержки начальству. Я в какой-то мере начал понимать, чем занимается сам Соболев, и проникся к нему еще большим уважением. Не понимал, каким образом у него получается хранить все в голове, не поубивать всех, да грамотно вести управление. Вопрос о моей ориентации не поднимался. Как и об отношениях с девушками, которые почему-то заинтересовали Соболева. Я же предпочитал не будить лихо, полностью посвятив себя работе. Если до меня не докапываются, это же идеально. Постепенно вариант с компроматом уходил на задний план. Но перед самим праздником, как всегда, все пошло в жопу. Потому как такого ора в свой адрес я еще не помнил. Евгений чуть ли не матом меня крыл, разорвав у меня на глазах предоставленный отчет. «Я единственный раз, Кулаков, единственный раз решил полностью довериться тебе. Не проверил цифры, прежде чем нести их замдиректору. Не было времени. У меня таких отчетов от каждого специалиста, как готовое сочинение «Войны и мира». И нет, подвела меня интуиция. Именно в твоем закралась ошибка. Ты хоть представляешь, как мне пришлось краснеть перед начальством, мямлить, что это сырая версия, да на ходу выстраивать нужные графики?» Я сам краснел, потел и вообще хотел провалиться сквозь землю. И понимал, что Соболев злится не на пустом месте, но мог бы вызвать отдельно в свой кабинет, а не устраивать разнос при всех. Коллеги вжались в кресло, стараясь стать незаметными, и явно были рады, что гнев босса направлен не на них. И даже переход на «ты», что так плавно вышел у Евгения, совсем не добавлял мне плюсов. Я бы сейчас предпочел отстраненное «Кулаков, я недоволен вами», сказанное сдержанным, напряженным тоном. «Я сожалею, что допустил это». «Сожалеешь? О, да тебе представится прекрасная возможность показать, насколько ты сожалеешь. Пока не получу готовую квартальную отчетность по всем направлениям, ни о каком отдыхе речи идти не может». «Евгений Романович, у нас завтра корпоратив», – осторожно напомнила Екатерина. И тут же замолкла, когда Соболев ястребом посмотрел в ее направлении. «Значит, у господина Кулакова будет прекрасная мотивация завершить все расчеты до того, как корпоратив подойдет к концу. Я жду информацию завтра же». Он выжидательно уставился на меня. «Я понял. Будет сделано». «Значит, всем веселье, а мне работа?» «В принципе, чего я еще ожидал? Подставив Женю перед высшим руководством. Это еще, считай, легко делался. Поэтому, когда на следующий день офис опустел, я все еще мучил цифры, составлял графики, готовил чертовы презентации, которые полюбились директорам. Соболев спихнул на меня свою собственную работу, в назидание. И я проклинал его каждые 10 минут, понимая, что ни черта не понимаю». Как бы тавтологично это ни звучало. Мне приходилось тратить дополнительное время, чтобы обращаться к справочникам, понимать, какой показатель должен относиться к какому разделу. Ведь наш топ-менеджмент гнул пальцы веером, ему подавая определенный порядок предоставления информации, от которого отходить мы не имели права. Вот и приходилось, помимо самих расчетов, сверяться с уже готовой, представленной ранее Соболевым презентацией, и ваять новую. Когда я завершил последний слайд и отправил его на почту Жене, все мое тело прилично ломило, а башка раскалывалась. Я просидел за монитором целый день, не отвлекаясь даже для того, чтобы сходить на обед. Какая еда, когда здесь столько проблем? Поэтому, доехав до места проведения корпоратива, заходя в клуб, я тут же направился к Соболеву. Отчитаться, если он не увидел моего письма. Сначала скажу, что все готово, а потом напьюсь. До зеленых человечков. Веселье шло уже на протяжении 4 или 5 часов. Я не засекал, и некоторые коллеги были изрядно под шафе, танцуя, гомоня и громко смеясь. Евгений беседовал с нашим главным спецом, держа в руках бокал с чем-то темным. Вискарь глушит. Я остановился возле их стола. «Евгений Романович!» Попытался перекричать музыку. Соболев заметил меня. «Кулаков, я видел презентацию. Удивлен, что вам удалось так быстро ее завершить». «Хераси! То есть он вообще не рассчитывал меня здесь увидеть?» Не выдержал. Стиснул зубы. Наверняка Женя заметил, как заходили у меня желваки от такого действа. «Больше не будет распоряжений?» Брюнет ухмыльнулся и поднял бокал. «Развлекайтесь, Дмитрий. Вы заслужили». «Да неужели?» Его высочество кинуло мне кость, дало свое святое позволение. Кивнул, да резко развернулся на каблуках, отправляясь к столу с напитками. Нужно снять стресс, а потом уже присматриваться, как бы незаметнее споить его и получить желаемые фото и видео. Так, на всякий пожарный. Я, кажется, не учел, что закидывать в себя алкоголь нужно на полный желудок. В голову градус ударил неимоверно быстро. Пусть я и пытался следом заесть разнообразной снедью, что стояла на длинном столе. Удивительно, что какие-то блюда вообще дожили до моего прихода. Видимо, атмосфера клуба располагала больше танцевать и принимать на грудь, нежели кушать. Доев салаты и канапешки с сыром и ветчиной, потянулся к стакану с соком. Апельсиновым, ага. Вот только после нескольких больших глотков понял, что сок-то не простой, а с водкой. Кто-то набодяжил отвертку и забыл выпить. Отлично смешал. Теперь мне нельзя на понижение идти, иначе завтра проснусь не просто с чугунной головой, но и жаждой сдохнуть. И выблевать внутренности. Это на первом курсе я мог себе позволить делать ёрш, запивая пиво водкой. Сейчас с годами умение организма выдерживать нагрузки космонавтов куда-то делось. Видать, ушло вместе с амбициями молодого и неопытного. Сейчас я предпочитал не баловаться алкоголем, а пить его в свое удовольствие, не гнаться за целью напиться до состояния поросячьего визга. Так что после вина переходить на отвертку, ну такое себе. Пришлось срочно искать еще вариант закуски, на всякий случай. Все-таки мне еще нужно выполнить коварный замысел по отношению к Соболеву. Кое-как утолив голод, подхватил новый стакан с напитком, хотел направиться напрямик к Евгению, но на диване его не обнаружил. Босс, оказывается, пока я предавался чревоугодию, присоединился к танцующим под разрывающие биты. Позволил себе цедить коктейль, наблюдая за начальником в несвойственной ему обстановке. Двигался он, нужно отметить, очень красиво. Профессионально, я бы сказал. Четко слышал музыку, не зацикливался на каких-то одних движениях. Забавно смотрелся, конечно, в расстегнутом пиджаке и рубашке, с которой позволил себе снять разве что галстук. Сейчас его образ просил кардинальных изменений. Ту же футболку и спортивные штаны или джинсы. Чем дольше смотрел на Женю, тем четче отдавал себе отчет, что просто раздеваю его взглядом. Коктейль благополучно закончился, и я потянулся за очередным, но остановил себя. Набухаюсь и не смогу отвечать за свои поступки. А оно мне надо?» Поднялся из-за стола да пошел на танцпол. «Растрясу себя и подберусь к Евгению поближе». Очередная мелодия, увидевшие меня коллеги, что тут же начали одобрительно что-то кричать, и Катя с Машей, что в танцы подошли ближе. Они везде вместе ходят, похоже, не только на работе. «Димка, ну что, добил цифры?» Это Катенька наклонилась, чтобы в самое ухо крикнуть. Причем выгодно так наклонилась, чтобы я мог оценить низкое декольте. Девчонки, в отличие от мужиков, со всей ответственностью подошли к корпоративу, переоделись в вечерние платья. Так что шпильки, распущенные волосы и юбки разной длины, позволяющие лицезреть стройные и не очень ноги. «Тебя так долго не было. Мы думали, что забьешь на корпорат». Это уже у другого уха Мария. «Они не хотели даваться», – прокричал им в ответ, обезоруживающе улыбаясь и вовлекая в танец сразу двух красоток. Руслан на моем месте тащился бы от того, что его окучивают сразу две нимфетки, и наверняка смог бы уломать их на тройничок. У Руса язык подвешен, все-таки в маркетинге крутится, знает, на что нужно давить, да и девочек мешает с парнями, так что испытал бы кайф. Я понимал, что со стороны веду себя как этакий Казанова, но если о моей ориентации знает лишь СБ и сам Соболев, стоит создать для себя образ прожженного гетника в глазах остальных коллег. Так будет проще. Наверное. Танцевать я любил, так что отдался процессу со всей душой и не заметил, как Евгений из своего конца зала приблизился к нашей тусовке. Так что в какой-то момент, стоило лишь мне обернуться, заметил брюнета прямо за спиной. Очередная музыкальная композиция, и мы, словно соревнуясь, начинаем показывать мастерство, пытаясь переплюнуть друг друга. Танцевальный баттл на разгоряченную голову? Почему бы и нет? Девчонки, которые вначале, если пытались как-то подступиться ко мне, тоже участвуя в телодвижениях, быстро поняли, что в бой двух альфа-самцов им лучше не лезть, и отошли. Причем отошли не только они. Как-то так получилось, что мы с Соболевым оказались в центре живого кольца из коллег, и каждый подбадривал одну из сторон, словно мы сейчас были равными. Музыка смолкла, мы с Женей остановились напротив друг друга, тяжело дыша и глядя друг на друга. Овации заставили разорвать зрительный контакт. А подбежавшие ребята тут же облепили нас, стуча по плечам. Причем наиболее смелые позволили себе такой жест и Соболевым. «Предлагаю выпить за то, что происходило сейчас». Пока клиент был свеж, выпалил, понимая, что коллеги поймут и не станут задавать вопросов. Женя усмехнулся и кивнул. Мы отошли до его места на диване. Я тут же начал соображать, что же налить, исполняя роль бармена. Как назло, только бутылка виски осталась наполовину пустой. Пришлось наполнять бокалы им. Как бы мне оставаться в трезвом уме, пока не заполучу компромат? Передал боссу бокал, поднимая свой. «Вы хорошо чувствуете музыку. Занимались чем-то?» Соболев сел рядом со мной на диван, хитро улыбаясь и пригубив напиток. «Музыкальная школа, 9 лет, класс фортепиано». Мои брови полезли вверх. «Ого!» Женя хмыкнул и сделал еще глоток. «А вы, Дмитрий?» «Частое посещение клубов в студенческие годы». «Ну и сейчас вы иногда предпочитаете посещать тусовочные места». «Чаще бары, но да, бывает». Это ведь он на лазурное небо намекал. Сдался ему тот снимок. Соболев повернулся в сторону отдыхающих подчиненных, вновь прикасаясь губами к стеклу. «Давай, хороший мой, пей, пей, Я же виски разве что смочил губы. «Как вам корпоратив?» Он снова довернулся ко мне. «Первая вылазка из офиса в сопровождении коллег». «Ага, которую ты мне мог зарубить на корню». «Весело и с большой долей неожиданности. От некоторых не ожидал такого рвения. К отдыху». Соболев допил алкоголь и вновь потянулся за бутылкой, наполняя стакан. «И ведь я его даже не понукал. Неужели так жажду утоляет после танцевальных па?» «Мне нравится, что они не стесняются моего присутствия и отдаются веселью полностью. Некоторых начальство готово загнать в рамки». Он посмотрел на меня поверх бокала. «Чего добивается? Что хочет этим сказать?» «Корпоратив на то и проводят, чтобы сблизить коллег». «Верно». Он чуть склонил голову к плечу. «Кстати, Дмитрий, вы ведь знаете, что в нашей компании не порицаются рабочие романы». «А вот теперь мне вдруг резко захотелось выпить». Сделал два крупных глотка, чуть было не закашлялся, но сумел сохранить лицо. «Еще выставлять себя на посмешище тем, что пить не умею. Спасибо. Какие еще бонусы мне могут прилететь?» «Но серьезно. Мне Соболев сейчас говорил, что разрешает заводить интрижку с кем-то?» «Да, я не видел пункта о запрете в кодексе корпоративной этики. В некоторых компаниях с этим все строже». Женя пристально смотрел на меня. «Могу я задать вопрос личного характера? Вы можете не отвечать, если посчитаете, что я перехожу черту, и сделаем вид, что его не было». «А вот тут уже страшно». «Задавайте». «Вам нравится кто-то из Дженрон Шиджие?» «Да, блядь, ты! Так и вижу, как наброшусь на тебя, сниму это чертов пиджак, рвану рубашку в разные стороны, чтобы добраться до соблазнительного торса». Я почти уверен, что под одеждой Женя скрывает кубики пресса и сводящие меня с ума грудные мышцы в совокупности с накачанными плечами. Фотографию Соболева в футболке я так и хранил на телефоне. Да иногда доставал, когда хотел передернуть. Ага, вместо включения гей-порно. Фантазия порой бывает ярче, чем готовая картинка. Стрельнул взглядом к танцполу. Девочки все еще извивались под бит. «Поэтому вы ранее задавали вопрос про Марию и Катерину?» «Посрать, что снова выбираю тактику нападения, но не могу же я ему правду-матку выпалить в лицо». «У вас собственные планы на кого-то из девушек?» «Откровение за откровение», – пошел на уступку Евгений. «Меня с Катей и Машей связывают чисто деловые отношения. Никаких любовных поползновений с моей стороны». «Но не сых». Темная бровь взлетела. «Невинный флирт, ничего более. Каждый человек в определенный период жизни испытывает кайф от того, что заигрывает собеседником, даже понимая, что ситуация может не перейти в горизонтальную плоскость, и я не исключение». «Достаточно откровенно. Теперь ваша очередь». «Да, я имею виды на Катю, но то, как она постоянно находится в обществе Марии, сложно их разделить». Сделал еще один глоток вискаря. «Так устройте тройничок. В чем проблема?» Женя удивленно покачал головой. «Не перегнул ли я палку? Все же он остается моим начальником». Но алкоголь разливал тепло по груди, а мозги начали туманиться, что не могло не сказаться на слишком болтливом языке и моем дерзком поведении. «Боюсь, что после такого события в кодекс корпоративной этики будет включен пункт об отношениях на рабочем месте». Отсалютовал ему бокалом, чокая стеклом. «Значит, стоит выпить за то, чтобы вас не подловили, и свои романы проводить не в офисе». Соболев улыбнулся, обнажая ряд ровных зубов. «А вы, господин Кулаков, видели, чтобы прямо за рабочим местом происходило непотребство на предыдущем месте?» И как наш разговор плавно перешел в тему секса. Виски в моем стакане подошел к концу. Теперь я потянулся за бутылкой. Да, как-то не учел, что пузырь стоял со стороны Жени, и тянуться пришлось через него. Да еще и диван этот кожаный подвел. Потерял равновесие, падая лицом ему прямо между ног.